Попутчик задумался. «Когда я живу дома у матери с сестрой, у меня этой тяги практически нет. А вот когда один, то не могу остановиться. Кто играет белыми? Кинем монетку? Погнали!» Глава шестая. Случилось то, чего Павел опасался. Лавируя в потоке пассажиров, вечно спешащих на регистрацию или посадку, он внезапно нос к носу столкнулся с Анжелой Янинской. У молодого человека не было даже мгновения сделать каменное лицо. Анжелка, собственной персоной, с радостным криком «Свиридов! И ты здесь!» кинулась к нему. Девушка искренне обрадовалась, увидев знакомое лицо. Она была в Англии уже целый месяц. Влиятельный дедушка по своим связям выбил любимой внучке трехмесячную стажировку в одном из университетов. Эйфория от заграницы быстро слетела. Вместо Великобритании Анжела оказалась в какой-то провинциальной шотландской дыре. Захолустье, чужие нравы, непонятный язык быстро вогнали Янинскую в стресс. Коллеги по химической лаборатории скоро разобрались, что химия – это не ее сильная сторона. Во избежание неприятностей, все-таки реактивы бывают опасными, ей стали поручать элементарные операции. Да и то иногда по несколько раз объясняя, что надо делать. Так что отношение к ней было соответствующим. А ведь Анжела привыкла на родном факультете к обожанию. На 2 дня она отпросилась по делам в посольство, и на тебе. В лондонском аэропорту она встречает Пашку Свиридова. Радости не было предела. Хорошо, что Фауст обсуждал с Сергеем Юрьевичем, как вести себя со знакомыми, когда встречи избежать не удалось. «Только не надо пугливо убегать с криками «Вы ошиблись, это не я», — объяснял ветеран, смакуя местный сидр в московской пельменной. «Любой тут же поймет, что это ты. Еще хуже, если этот знакомый, искренне удивившись, начнет обсуждать с окружающими, почему этот его приятель из Союза от него так стремительно убежал. Мало ли кто может заинтересоваться этим фактом. Я предлагаю действовать от обратного». «Как это?» Стажер был весь внимание. «Тоже обрадоваться и начать ему предлагать то, от чего он сам от тебя убежит. Да еще и убеждая себя, что обознался. Например?» «Например, называешь его любым именем. Вилли, старый черт, как я рад тебя видеть! Что-то ты плохо выглядишь, опять кокса перебрал. Или ты верен своей любимой марихуане? У меня есть партия отличных таблеток, просто улетишь. Готов уступить тебе по сходной цене, как родному. Куда же ты, Вилли? Постой!» Павел тогда рассмеялся. Теперь совет ветерана пришелся кстати. Он радостно обнял Анжелику за талию, рука поползла ниже. Павел, склонившись к ее ушку, залепетал. «Маргарита, как я скучал по тебе, по твоим губкам, бедрышкам, попке. Я весь горю. Давай займемся сексом прямо сейчас. Я дам тебе целых 10 фунтов. У меня есть с собой презерватив с усиками и смазкой. Идем быстрее!» На что Янинская плохо знала английский, но слова «секс» и «презерватив» она поняла сразу и тут же шарахнулась в сторону. «Извините, я обозналась», — раздалось уже где-то ближе к выходу. Пассажиры недоуменно расступались перед явно возбужденной девушкой, которая громко ругала себя. «Дура, какая же я дура! Откуда здесь взяться Свиридову? Он же где-то в деревне сейчас сопливым школьником уроки по химии, черт бы ее подрал, преподает! Пора заканчивать поездками. Надо возвращаться на родину, найти себе нормального парня, а не гоняться по заграницам за принцами, пока их там всех не разобрали». Глава 7. Очевидно, Москва стала торопить, потому что на очередной встрече куратор сразу же перешел к вопросу о Палоке. «Ну что, Фауст, пора готовить план мероприятий по футболисту. Попробуй дать расклад». Начнем с того, что зависимость от игры на автоматах у него носит ситуативный характер. Он может длительное время не ходить в игровые залы, но если начнет, то проиграется дочисто. Поэтому я бы не стал это рассматривать как ведущий повод для подхода. В жизни у него пока 2 ценностные ориентации. Его семья, прежде всего огромное уважение и обожание матери и сестры, и память об отце. Хотя он скончался давно, они постоянно и торжественно отмечают его дни рождения и памяти. В доме матери и у него в квартире много его фотографий. Твои предложения? Мать очень скучает по родине. Думаю, если найти нужный повод, можно спровоцировать ее на желание поехать в Польшу. причем так, что сын не сможет ей отказать. Это потребует денежных средств. А свободных денег у них нет, так? Подхватил куратор. Да, обучение сестры съело все их накопления. Тогда мы сможем использовать материальный мотив как основу вербовочного подхода. Ради удовлетворения желания матери Палок может согласиться. Кроме того, выдернув футболиста на нашу территорию, нам легче будет с ним работать. Как бы сюда вписать отца? Руслан Евгеньевич, можем мы найти в мероприятиях польских военно-воздушных сил хотя бы одно, где могли бы вспомнить о польских пилотах, сражавшихся с немцами в Польше и потом в Англии? Тогда можно было бы пригласить родственников героев, вручить памятную медаль или грамоту. Я тебе больше скажу, Пауль. С 1941 по 1942 год, пока его не сбили, 303-й эскадрильей командовал Витольд Лакучевский, который несколько лет назад был польским военным атташе в Англии. Я с ним пересекался в Варшаве. Сейчас он в отставке и наверняка занимается ветеранским движением. Думаю, он с удовольствием расскажет жене и сыну своего товарища о совместных боях. Мероприятие организуем, приглашение подготовим. Что еще можно использовать, на твой взгляд? Мать Палока родом из Варшавы. Может поискать родственников, бывших подруг. Пожилые люди сентиментальны, тем более оторваны от родных корней. Хорошо, поищем. Заодно, может, и Эдвард познакомится с какой-нибудь очаровательной полькой, например, журналисткой, собирающей материал о летчиках 303-й эскадрильи. Не исключено. И звали бы ее Светлана, задумчиво произнес юноша. Какая Светлана, Пауль? Ты о чем думаешь? Через некоторое время семью Палок навестил представитель польского посольства и оставил персональное приглашение вдове и сыну посетить Варшаву в связи с юбилеем героических сражений польских защитников в небе Родины. Мать и дочь пригласили дипломата попить чаю, поговорили о Польше. Напоследок гость оставил несколько экземпляров журнала «Польша сегодня». В последнем номере была большая статья, посвященная обучению в ПНР. На большой цветной фотографии красовалась прославленная гимназия. Это была родная гимназия матери футболиста, а ниже интервью одной из учителей, в которой мать узнала свою лучшую подругу. Женщина проплакала всю ночь. Когда Эдвард заехал проведать родственников, она, рыдая, долго умоляла его свозить ее на родину по приглашению. Гость предусмотрительно оставил визитку с телефоном для связи. Юноше ничего не оставалось сделать, как договориться о встрече.